Глава 50. Сделала я с запасом и с расчетом, что большая часть щупалец потратится впустую. Опять же, ничто не мешает мне наплести еще. Я двинулась вниз и начала с коридора, из которого вчера выскочил помощник Эдвина. Знать бы еще, помощник или будущий помощник. Может быть, он злился из-за шантажа? Засеяв коридор и лестницу, я спустилась в холл. На глазах у персонала следует быть осторожнее. «Леди!» — из-за стойки выскользнула дежурная. «Чем я могу вам помочь? Желаете ранний завтрак?» «Гости, проживающие в самых дорогих апартаментах, отношение будет особое». Ответить я не успела. В холл вошел дядя, причем не спустился, а заявился с улицы. Как интересно! Увидев меня, он вздрогнул, как от неприятной неожиданности. «Так-так...» Кэт все еще нездорова. Встречи с моим бывшим мужем ей противопоказаны. Возможно, Эдвин, чтобы избежать случайной встречи, поселился как минимум в южном крыле с отдельным ходом, а как максимум выбрал другой пансионат. И дядя вернулся после очередной встречи. Впрочем, это мои догадки. А чтобы добраться до фактов... «Дядя!» — громогласно окликнула я. «В багаже нет моей жемчужной пудры!» Подскочив вплотную, я ухватила дядю за рукав, будто хотела повиснуть на нем, как капризная малолетка. На самом же деле пара щупалец переползла с моих пальцев ему за обшлаг. Нужно совсем немного подождать, и заклинание доберется по плечу до головы, впитается в волосы, останется с дядей, пока он не посетит цирюльника. «Мелани!» — окликала я громко, звуковая атака пошла точно в ухо. Дядя отстранился и демонстративно потер мочку. «Мелани, сколько раз я тебе говорила, что настоящая леди никогда не повышает голос!» «Ага, вот и любимая тетушка появилась, а за ней кузина, глазки в пол. Твою жемчужную пудру наверняка украла та противная девица. Когда мы вернемся в столицу, я заявлю на нее стражем, а пока перестань кричать и идемте все завтракать на террасу». В общем, день покатился запланированным путем. Я бессовестно рассыпала щупальца где только могла, но, увы, подсадить их главному фигуранту так и не получилось. Дорогой бывший муж как сквозь остров провалился. Вместо того, чтобы вздохнуть с облегчением, я чувствовала все нарастающее беспокойство. Когда Эдвин у меня на глазах язвит, хамит и принуждает, я, по крайней мере, знаю, что делать и как защититься. Чем он занят где-то там, в тайном и недоступном месте, большой вопрос. Наверняка чем-то опасным, и как мне эту опасность предотвратить? От нервов и напряжения к обеду разболелась голова, а еще я навешала на дядю, тетю, кузину и всех подряд столько следилок, что достаточно будет хоть одному из них пройти близко от Эдвина, на которого я внесла особую настройку в заклинание, как часть тонких, тоньше волоса щупалец перепрыгнет на него. Оставалось только ждать. Я заявила о своей усталости и головной боли, сбежала от родственников к себе в покое, сообщив, что прилягу после обеда. Это, дескать, улучшает цвет лица, тетя Миневра сама так учила. Мешать мне не стали, хотя и проводили с недоверием. Я же, скрывшись в выделенных мне апартаментах, действительно легла, но не просто так, а утащила к себе в кровать любимый ларчик с украшениями и дамской мелочевкой. Если что, скажу, что еще раз искала пудру. Но на самом деле двойное дно ларчика надежно скрывало голову моего артефакта. За час я проверила большую часть следилок. Как я и предполагала, почти все надежно зацепились за горничных. Если подгадать время, то я смогу заглядывать в номера. У моего артефакта один недостаток. Записать все, что происходит с носителями щупалец, невозможно. Никаких кристаллов не хватит, а у меня их, увы, и так немного. Велик шанс пропустить нечто важное. Поиск Эдвина успехом не увенчался. Ни его помощника, ни разведчика, показавшего вчера шаг Шао, зацепить не удалось. Но это значит, что я буду все дальше и дальше раскидывать свою сеть. От увлекательного и важного занятия меня отвлек стук в дверь. «Мелани!» — раздался голос Кэтрин. Да уж, бесцеремонно. Убрав голову и вернув ларчик на место, я, естественно, не побежала открывать сразу. «Мелани!» — позвала Кэтрин. «Ау, не кричи сейчас!» Выглянув в глазок, я убедилась, что Кэтрин одна. «В чем дело? Зачем ты меня разбудила?» Кузина закатила глаза. «Мелли, ты забыла? Мы идем в стеклянный тупик смотреть рыбок и кораллы. Как можно приехать на коралловый остров и не увидеть кораллы? Ты уже достаточно выспалась и отдохнула. Вставай! Без тебя мама и папа не пойдут и меня не пустят». Чего кузина так нетерпеливо дергается? Что она, рыбок не видела? Это для меня поездка на курорт впервые, а Кэт бывала здесь и раньше. «Неужели там будет кое-кто?» Я спросила на удачу, и по румянцу, стремительно залившему лицо Кэтрин, поняла, что угадала. «Откуда знаешь?» «Знаю все!» Вот вроде бы мы договорились, но временами Кэт снова вспоминает, как же. Я проклятая соперница. Впрочем, пока она злится в меру, пусть себе. «Ну ладно, мне самой не очень-то и хотелось, только потому, что ты просишь». Я встала с кровати, заодно проверив, чтобы нацепить целую горсть надерганных из головы артефакта щупалец. Мне тоже выгодно встретиться с бывшим мужем среди белого дня в толпе других посетителей стеклянного коридора. Там он мне ничего сделать не сможет, а вот я обвешаю его следилками с головы до ног. Увы, поначалу наши с Кэт надежды не оправдались. Во-первых, в стеклянном коридоре было довольно мало людей. Странно. Хотя сейчас не сезон. Все самые богатые и знатные семьи в столице переживают поступление своих чад в академию. У кого нет детей нужного возраста, поддерживают друзей и дальних родственников. Вот через неделю, когда списки поступивших уже вывесят, на Коралловом будет не протолкнуться. А пока... Ну и второе разочарование. Эдвин не появился. Во всяком случае, мы уже дошли до середины подводной галереи, а его ни слуху, ни духу. Кэтрин заметно приуныла и явно потеряла к коралловому многоцветию всякий интерес. А вот я, наоборот, оттаяла и даже начала получать от прогулки легкое удовольствие. Пока не сообразила, что дядя с тетей остались в самом начале коридора. В боковом пузыре с панорамным обзором был устроен кафетерий, и леди Миневра возжелала выпить чашечку чая, а лорд Освальд составил ей компанию. Ничего особенного, но почему-то гости пансионатов, еще недавно прогуливавшиеся по коридору, как-то незаметно разошлись. Мы с Кэтрин остались вдвоем. И тут у меня за спиной кто-то кашлянул. Резко обернувшись, я уткнулась взглядом в небрежно расстегнутый ворот рубашки. Эдвин оказался в каком-то шаге от меня. «Леди!» — пакостно ухмыльнулся он. «В коридоре кроме нас троих никого».